Позже Мастерс вспоминал, в его практике не было другого такого дела. Всякий раз, как он открывал дверь, задавал вопрос или просто оборачивался, он как будто получал болезненный удар под дых. Но к последнему удару старший инспектор оказался не готов. — Вы имеете в виду вашего служащего египтянина? — Да, — невозмутимо ответил Шуман. — Вы допрашивали его? Узнали, как его зовут? Догадываюсь, что нет. Если быть точным, он полуегиптянин, полуиспанец, но... А почему он все время смеялся, не сдержался Полот? Клянусь, к вам его смех никакого отношения не имел. Погодите, — раздраженно перебил старший инспектор Шумана. Так что можете рассказать нам об этом Эль-Хакиме? Пора, наконец, положить... Конец чудовищным и бессмысленным слухам, появившимся после пожара, — ответил Шуман. — Пожар я признаю. То есть признаю, что пожар был. По лицу его снова пробежала тревожная тень. Мы с Эль-Хакимом занимались примерно одним и тем же, только с разным размахом, и денег у него было поменьше. Итак, господа, в ночь пожара Эль-Хаким исчез. На самом деле он бежал в порт Саид, чтобы спастись от кредиторов. Однако после пожара в развалинах обнаружили скелет, или, скорее, множество человеческих костей. Кое-кто заподозрил, будто склад поджег Эль-Хаким, который погиб в огне. Далее поползли еще более нелепые слухи о моем якобы причастии. Шуман стиснул кулаки. Полагаю, вы получили данные и сведения от Фергюсона. — Да, сэр, скрывать это нет смысла. — Конечно! — кивнул Шуман, и в глазах его сверкнула обычно несвойственная ему злоба. — Фергюсон очень хотел поиграть в сыщика и заигрался. Пришлось перевести его сюда, в английское отделение фирмы. — Что вы имели в виду? Что он играл в сыщика? — Он был невыносим и ужасно мне надоел. Думаю, вы со мной согласитесь. — Ведь вы могли бы уволить его, — возразил Мастерс. — Увольнение меня бы не спасло. — Хотите знать, как все было на самом деле? Извольте. — Конечно, в развалинах нашли кости. Отлично сохранившиеся кости, несмотря на то, что им целых 2000 лет. Иными словами, в развалинах обнаружили останки мумии фараона 19-й династии. Как вам, наверное, известно, в то время искусство мумифицирования достигло таких высот, что современные ученые обнаруживают под льняными бинтами мумий сохранившуюся плоть и не утерявшую гибкость конечности. Шуман улыбнулся. Господа, если я когда-либо пойду на убийство, что, впрочем, маловероятно, я предпочту совершить преступление в том доме, где не скрывают наличие такой вот мумии. После пожара ни один врач не отличит останков жертвы от обгорелой мумии давно почившего египетского фараона. Вы что-то сказали, старший инспектор? Мастер сдвинул брови. Если до конца следствия, — произнес он сдавленным голосом, — я узнаю еще об одном оригинальном способе совершения преступления, я сам пойду и что-нибудь сделаю. Вы можете привести нам доказательства? Разумеется. Полиция не сомневается в том, что найденные останки принадлежат мумии. Было сделано соответствующее заявление. Но, к сожалению, в тех местах нет вездесущих газетчиков, которые повсюду суют свой нос. Сплетничать продолжали даже после того, как мнимый покойник полгода спустя объявился в Каире живой и невредимый. Чтобы защитить себя, я был вынужден принять Низама Эль-Хакима к себе на службу и предъявить его общественности. Впрочем, малый он неплохой. С тех пор он так и работает у меня. Конечно, Фергюсон прекрасно знал, как обстояло дело. Этот самодовольный идиот только мутил воду, впрочем, как всегда. Хотите — верьте, хотите — нет. Раз вы послали запрос в Каир, скоро вы сами все узнаете. А пока стучат, по-моему, пришел доктор Бернс. Мастерс и Поллард переглянулись. Через 5 минут врач, которому помешали пить чай, не без раздражения заявил, что никаких признаков отравления он не наблюдает. Доктор Бернс отпустил немало едких замечаний относительно умственных способностей полицейских.